Мир вам! Ведите себя на молитве и всегда состоянием мытаря. Не лезьте вперед в духовных состояниях. Если вышли из настроения мытаря в чем-либо, особенно в молитве, то значит встали на путь лжи и прелести. Приехать к АИ физически трудно для тела, а для души вредно, так как это мечтательность. Я просил одну тетку писать по линиям, а не лепить между ними. Но она так скупа, что, подобно Плюшкину, боится потратить лишний листочек бумаги. Благодарю за память. Привет и Божие благословение всем. Здесь пока все благополучно. Никон. 18 декабря 1953 года.